А что же тогда заявляет со сцены наша замечательная певица Тамара Карапетян? Он нашел нужный листок. Снова стою одна, снова курю, мама, снова. А вокруг тишина, взятая за основу. И что, девушка курит одну за другой. Понимаешь, это вредно в смысле подрастающего поколения. Слава богу, сама травится, без подружек. Надо заменить слово «курю» на «грущу». Я оторопел, но смысл песни. В курении нет смысла, отрезал он. В доказательство этих слов парторг нервно дунул в Беломорину, потом придавил мундштук. В завершение действа чиркнул спичкой о коробок. Кстати, пить тоже вредно. Парторг гнул свою линию. А что вы делаете со сцены? Что? Вот что. Ален Делон не пьет одеколон. Ален Делон пьет двойной бурбон. Выходит какой-то грязный намек. Если Ален Делон говорит по-французски «пьет бурбон», то кто тогда пьет одеколон? Возразить мне было нечего. Курить и пить вредно, это так, и против партии не попрешь. Тем временем парторг добрался до настоящей критики. Поясни вот эти слова. Я в мокасинах, нах и в охуительных штанах. Вот тут он был прав. Уел. Заметил парторг, что я нагло вставил в мокасинах вместо на лабутинах. А что делать? Не поймут здесь такого слова, как лабутины. Пришлось править оригинальный текст. Виноват перед Сергеем Шнуровым. Извинюсь, как будет возможность. Правда, Шнур еще не родился. Виноват Иван Кузьмич. Исправлюсь. Парторг нахмурился, голос построжил при цитировании следующего текста. Мне не звони и не скули. Все с тобой дни, это нули. Прощай, пиздобол, не скучай, смотри футбол. Парторга не было на танцах, и он лишился возможности лицезреть восторг, с которым заводские девчонки прыгали под эту незатейливую мелодию группы «Ленинград». Вроде бы грустная песня вызвала небывалую радость трудящихся, а Сергей Пизобольский, присутствующий на площадке, побледнел лицом. Доконала Серегу композиция, следом прозвучавшая без перерыва, как продолжение первой. «Я куплю себе змею или черепаху, а тебя я не люблю, ехай наха». До меня вдруг дошло, кто накропал подметные письма. Сергей Пизобольский, козлик несчастный. После новых песен рейтинг Тамары Карапетян достиг отметки 100%, а мем «Ехай наха». Внимательным взглядом парторг обвел аудиторию. «Подобные произведения я прошу немедленно исключить из репертуара нашего ансамбля. Понятно, ребята?» Парторг укоризненно покачал головой, Толик молча кивнул. Иван Кузьмич явно знал прозвище своего заместителя, и это его огорчало. «Я тоже не стал спорить. Пословица «с глупым не вяжись», «с богатым не тяжись», «а с начальством не спорь», проявилась во всей красе. «Антон, у тебя еще есть новые песни». Стопка бумажек с вопросами у парторга казалась бесконечной. «Конечно, скрывать мне было нечего. Слушаю радио, смотрю телевизор. В Миллерово вот думаю съездить». «Зачем в Миллерово?» Он выронил листок. «Бабушку проведать. Может, Олега Газманова встречу?» Я пожал плечами. «Ну и за новыми впечатлениями». Иван Кузьмич смотрел на меня глазами больной собаки. «Кажется, я его ушатал, день только начинается, а мужик уже никакой. Пятилетку в 4 года он сегодня не осилит». Но парторг оказался крепче, чем я думал. Он прекратил ассоциативные воспоминания, чтобы перейти к чтению очередной шпаргалки. А теперь выводы. «С сегодняшнего дня будет так, ребята. Никакой самодеятельности. Все новые тексты мне стол. Соберем партком, обсудим, будем утверждать». «Понятно, доброго вам дня, идите, работайте». Глава 27, в которой решаются жизненные проблемы. «Работать, это Иван Кузьмич правильно сказал. Уже который день мне приходится работать за двоих». Сочинив себе отмазку в виде побитого разума, Антон тихонько самоустранился, часто спал, а остальное время прикидывался ветошью. А причиной всему была Вера, возвращенная в его объятия тем утром. Для Антона прошло всего пару минут, а для нас – 4 дня, вместившие в себя множество событий. «Привет», – улыбнулась она парню, не подумав отодвинуться. «Тоша, какой ты бледненький, и местами желтенький, бедненький». Вера коснулась его щеки, но ответа не дождалась, парень онемел от преображения девчонки. «Ну что за молодежь квелая пошла, а? Мне бы кто-нибудь вот так подкинул девушку в постель, улыбающуюся и ласковую. Да я не знаю, что сделал. Поцеловал в щечку хотя бы, что ли? А этот в прострации чуманит, чурбан чурбаном, господи прости. Нет, я понимаю, что она постриглась в салоне и приоделась немного. Стильная неброскость обошлась мне прилично, при этом Вера неприлично похорошела, одновременно помолодев. Если слово «помолодела» правильно сочетается с 17-летней девушкой, выглядевший на 15, а потом она еще раз улыбнулась так, что парень слетел с катушек окончательно. «Что ты там с ней сделал?» – пробормотал он, наконец. «Это не моя девушка, это принцесса какая-то. Она с самого начала была принцессой», – укоризненно заметил я. «Только не все это видели. Коля Уваров, например, сразу заметил. Дед, ты здесь?» Чисто по-женски оценив ситуацию, Вера произнесла очевидную вещь. «О чем вы там шепчетесь?» «Не о чем, а о ком?» – честно ответил я. Поскольку Антон обалдел до потери речи, перевожу его мысли. «Ты классная, тебе идет эта стрижка, выглядишь необыкновенно, но выразить такое словами он пока не может». «Ой, правда?» – она мило смутилась. «Глупенький какой, это называется макияж. Полдня в салоне провела. Представляешь, там телеки, метр в ширину, а на улице экраны висят размером с автобусную остановку». «Да ну», – не поверил Антон. «Видимо, в моих воспоминаниях сей факт не отразился. Слишком привычным было зрелище, честно. А потом мы с дедом в караоке-клуб зашли. Там все поют, прикинь, нифига себе». Антон повторно обалдел. «Ничего не поделаешь. В прошлой жизни я избегал заведений вроде караоке. Слишком шумно там. Мы тоже выступили. Два раза». Девчонка восторженно округлила глаза. «По Пушкинской пацаны рассекают на гироскутерах и скейтбордах». Дед возражал, но я попробовала. «Круто. А на Красовый Велик он меня не пустил. Представь, на каждом углу Кока-Кола продается свободно, и колготки в бутике лежат какие хочешь. Никто не давится с криками, чтобы больше одной штуки в одни руки не давали». «Да, это была еще одна удивительная новость. Слушай дальше. Там девушки на бульваре бессовестно курят. Ужас. И еще там классно делают ногти. Видишь?» «Да, чуть не забыла. Мне колено починили и локоть тоже. И еще мне дед подарил синтезатор. И мы из интернета накачали кучу музыки, заодно качнули тексты и ноты. И еще, так, Вера, пришлось мне прервать этот водопад. Ползи на свое место, накройся пледом с головой и затаись, иначе мама упадет в обморок от твоей стрижки, а она сейчас обязательно зайдет. Дед, не забудь, бананы для Тоши в пакете», по-партизански прошипела она из-под пледа. «Помолчи немного, Вера, интервью продолжим потом». Я натянул свежую футболку, выудил из-под тахты костыль и потащил это побитое тело на кухню, где под бодрую утреннюю радиопередачу родители завтракали гречневой кашей. «Доброе утро», – вежливо улыбнулся я, наваливая себе полную тарелку. «Что интересного из радио несется?» И, чтобы избавиться от маминых расспросов и причитаний, добавил вопрос насчет здоровья. «Какое у нас здоровье?» – усмехнулся отец. После вчерашних возлияний у него был помятый вид. «Это у тебя, небось, веселая ночка была. Как после вчерашнего спалось?» «Нормально, никаких проблем». Я налил Антону молока, хотя он вяло отбрыкивался, ссылаясь на недомогание. Лучшей демонстрацией здоровья ребенка является хороший аппетит, а гречневая каша с топленым маслом и шкварками в самом деле хороша. У мамы сразу разгладилось лицо, а отец удовлетворенно хмыкнул. Под вторую порцию каши я выложил всю инфу, важную для родителей. «Чувствую себя хорошо, нога почти не болит, Вера тоже в порядке, но завтракать будет позже днем. Мы намерены штудировать учебники, обед себе приготовим сами, и на работу отцу позвоню обязательно». Лапик с Мусей, давно вкусившие свой завтрак, тихо дрыхли на старой фуфайке. Они теперь мышей ловили на пару, и вознаграждение получали одновременно. От печки несло теплом и чудным запахом прогоревших дров, при этом после ночной грозы дышалось легко, воздух пропитался свежестью. Настроение несколько портило нытье Антона, который категорически не хотел делами заниматься, и рвался полежать. Вместе с Верой, конечно. Однако только родители скрылись за калиткой, девчонка сама прискакала на кухню. Одноногая болтушка за минуту превратила мирное помещение в лазарет, с бинтами, мазями и примочками, и принялась хлопотать над раненым героем. Мать Тереза спасает умирающего рыцаря, ей-богу. Прикидываясь немощным, хитрый рыцарь тут же начал строить планы удаления меня подальше. Тайна, конечно, но старого волка на кривой козе не объедешь, и на мякине не проведешь. Я уйду, конечно, но парень забыл, что уйти-то уйду на весь день, а вернусь через минуту. «Так, ребята», допив молоко, заявил я, «мне пора. Извините, но в той жизни скопилась куча дел, пока-пока». Без лукавства, дел было полно. Больничные процедуры в двух местах, черт бы их побрал. Внуки, сплошной позитив. И пустая трата денег, расчет с электриком, который в квартире ничего странного не нашел, однако работу сделал. Ну что ж, ничего не поделаешь, мои убийцы остались безнаказанными. Колю Уварова я застал в палате, под капельницей. Молодец, правильный полковник, раз большие деньги за лечение заплатил, надо их осваивать. Но рассиживаться у постели больного было некогда, накопились вопросы, которые я немедленно озвучил. «Коля, в твоем досье значится Анюта Швец?» «Конечно», он удивленно взглянул на меня. «Помню Анечку, мимо такой двухметровой мачты трудно пройти мимо. Одна нога размером с меня. Ты что, и на эту девочку глаз положил? А вот не надо ковыряться в моих снах, дипломатично съехал я. Не будешь же рассказывать, что наоборот, это она на Антона прицелилась. Еще мама ее очень интересует, Наталья Николаевна Швец, педагог Муспида. Ну у тебя и сны», он усмехнулся. «Огласите весь список, пожалуйста». «Спасибо за ваш вопрос. Если босса не затруднит, опишите биографию Надежды Константиновны Козловской, солистки театра мускомедии. Эту я помню и так, без архива», он зыркнул из-под очков. «Надежда Козловская, заслуженная артистка республики, умерла в середине 70-х по причине цирроза печени. А как?» – поперхнулся я. «А где в это время был ее муж?» Майор КГБ Дмитрий Козловский. Сей славный муж успешно двигался по карьерной лестнице в столице нашей родины, городе-герое Москве, тут же ответил Коля. Позже в середине 90-х отставного генерала Козловского сбила машина. Обычный бытовой наезд, саркастично предположил я. А что еще можно сказать про смерть обычного начальника службы безопасности обычного московского банка? Коля не иронизировал, говорил серьезно. Сколько их, болезных, тогда полегло. Люди гибнут за металл, да уж, мне бы их проблемы, рассуждал я о высоких материях по пути на работу. В сервисном центре меня не ждали, но старый больной человек на костылях вызвал сочувствие трудящихся. Чем могли, помогли, приспособили Антонов магнитофон к моему музыкальному центру под запись. И вообще понаделали всяких переходников на тюльпаны и советский стандарт СГ-5, СШ-5. Глупые вопросы, вроде «зачем тебе это надо?» Я заткнул замечательной водкой 1971 года призыва. После допинга работа закипела неимоверно, в надежде на продолжение банкета. Обманывать маленьких нехорошо, и на финише работы я достал еще одну бутылку. Да, что ни говори, а умели раньше делать, строго по государственному стандарту, что автоматы, что водку. Сразу после возвращения я несколько нетрезво взглянул на Веру. «Всем привет, Вера, здесь дед». Поговорила, так и внула. «Закусить бы». Я поискал глазами соленый огурец и нашел его. Какой кайф, у меня целый день в хлопотах прошел, а здесь опять утро. Еще в клинике я провел важные переговоры с Верой, имевшие несомненный успех. Пришлось выложить всю правду о собственной гибели, смерти девчонки в феврале, пропаже ее матери и лечебном эффекте Антоновых рук. Вера повелась сразу. Может быть, слово «завербовал» звучит грубо, поэтому, скажем так, убедил, доказал, раскрыл все карты и заставил поверить в успех общего дела. «Вариант смерти от сердечной недостаточности меня не устраивает», сказала она тогда, подумав недолго. «Только представь, дед, нецелованная девственница помирает на чужбине от разрыва сердца. Шекспир отдыхает. Нет, в чувстве юмора этой девчонке не откажешь, как и в мужестве». А теперь она приводила аргументы Антону. «Гимнастика стремительно молодеет, Тоша, у них там сейчас маленькие дети выступают на мировом уровне, а в интернете доступны биографии моих одногодков. Людмила Турищева, Ольга Корбут, Тамара Лазакович. Еще несколько лет, и все они уйдут из большого спорта. Но, чтобы работать тренером, необходимо высшее педагогическое образование, желательно именно физкультурное. А я не хочу в физкультурный институт. Мы с мамой думали в радиотехнический, но туда тоже не хочу. Буду поступать в Муспид. И тебе советую. Инженером быть – хорошее дело, добавил я. Но подумай о карьере музыканта. Поездки, гастроли. Лондон, Париж, Нью-Йорк. И учиться будешь с Верой, и играть в одной группе. Не хочешь с ней, так весь мир у твоих ног. Я ничего не хочу, заныл Антон. Не нужен мне берег турецкий, я спать хочу. Дайте мне умереть спокойно. Но сначала лучше с Верой полежать. Вере пора домой, отрезал я. Вещи я только что перенес, мешки лежат посреди девичьей спаленки. Пусть разбирает, а нам надо за хлебом. Пошли, пошли, не хочешь, тогда спи на ходу. А можно, изумился он, сколько угодно, сам справлюсь. У киоска очереди не наблюдалось, только Люсина голова торчала из будки на своем месте. Солнце мое, а для тебя сюрприз», — сообщил я медовым голосом, доставая тюбик губной помады. «Новинка. Эффект мокрого блеска». Люся скрылась в глубине служебных помещений, и через мгновение оттуда раздались восторженные крики. «Антон, хочешь прямо сейчас?» — с придыханием прошептала она влажными розовыми губами, появившись в окошке. «Все, что хочешь. Люся, хочу хлеба», — я добавил печали в голос. «Мол, с удовольствием, но некогда. Найдешь коробку конфет шоколадных на подарок даме? Тебя ждет дама», — огорчение Люся не скрывала. «Как жаль, зефир в шоколаде возьмешь?» — для себя отложила. «На подарок неплохо пойдет мармелад. Он в подарочной банке, очень вкусный. Спасибо. А чего еще хорошего заначила? Мишка на севере и Белочка. Это на развес. Давай по полкило. И шоколадку вот, Аленку», — я показал пальцем на единственный из перечисленного, гордо выставленный в витрине товар. Со 100 рублей Люся отсчитала целую кучу сдачи, предварительно изучив замызганную купюру. «Я бы тоже удивился, сложенные 100-рублевые билеты в кармане здесь таскать не принято, обычно их важно достают из портмоне люди посолиднее Антона». Немного подумав, Люся выглянула в окно, внимательно сканируя окрестности. Замечательный бюст, мелькнувший вблизи, моментально вывел Антона из дремы, заставив затрепетать. «Класс», — сообщил парень очевидную вещь. «Антон, только для тебя», — девчонка сделала многозначительное лицо. «Есть рижские шпроты и пиво рижское. Брать будешь?» «Отказываться было бы глупо». Следом я перешел к главной части своего визита. «Люсенька, можешь отложить мне 15-копеечные монеты? Спортивный интерес. Мы тут с ребятами меняемся для коллекции». «Да пожалуйста». Она выставила на прилавок тарелку мелочи. «Выбирай, что хочешь». Удивительно, но денежек нужных годов не оказалось. Редкие монеты последних 3 лет выпуска, в самом деле. «Завтра зайду». Ничего не выбрав, я сделал хитрые глаза. «И кое-что принесу, может быть. А знаешь что?» Люся удивила элементарной штукой, до которой я не додумался. «Я закажу мешочек мелочи для размена. Мне из банка иногда привозят. Делают неохотно, но если кого попросить хорошенько». Она выжидательно уставилась мне в глаза. «Ты уж попроси кого надо, солнце мое. Хорошо, попроси 15-копеечные монеты». Я сложил покупки в сумку. «И не пожалеешь, будь спок. Я умею быть благодарным». На обратном пути обнаружилась банда местных хулиганов. Во главе с боссом малолетней мафии они заседали возле дома Гоши. Окруженный шавками главарь с пол-литровой банкой в руке возглавлял пиршество, а ведро, наполненное пивом, стояло меж его расставленных ног. Еще одной банкой пацаны черпали янтарный напиток из емкости, чтобы пустить по кругу. «Всем привет», — вежливо поздоровался я за Антона. Тот честно спал как убитый, только что не ворочился. «Что празднуем с утра?» «Бочку к рыбкапу подкатили с утра», — отозвался Ярик, первый подручный после санцеподобного. «А мы мимо проходили. Очень удачно вышло». Пацаны дружно заржали. «Присоединяйся, поправь здоровье», — солидно бросил Гоша. «Ходят слухи, центровые тебя отметили?» «Да, в Кировском парке повздорил маленько», — согласился я, усаживаясь на скамейку. «Ногу вытянул, сумку поставил рядом. После водки, принятой в сервисном центре, пиво было бы лишним. А пиво свежее, только с завода». «Нет, Антон никуда не годный, воздержусь. Эти центровые совсем охренели». Ярик задумчиво оглядел синяки Антона, задержал взгляд на костыле. «Человека чуть не прибили и ногу сломали. Центровых проучим, поставим на место». Закурив, Гоша картинно откинул руку. «Как там у поэта говорится, ни в свою лужу не садись». «Да», — подтвердил Ярик. «А нашего пацана, тем более музыканта, негоже месить толпой. Совсем берега попутали». Шавки одобрительно загудели, пачка сигарет пошла по кругу. «Да мы их раздавим», — раздались голоса. «Еще поглядим, как они умеют толпой на толпу. Советую пока воздержаться», — осторожно заметил я. «Там милиция вовсю шерстит, лично мое родина занимается». «Вот оно как», — у Гоши вытянулось лицо. «Нина Ивановна дело знает, тогда повременим». Отпив из банки, он кивнул и оживился. «Кстати, тут гвоздь заходил, просил передать тебе извинения». «Чего так?» — прикинулся я овечкой. Гвоздь был неправ, и партия указала ему на допущенные ошибки. Гоша ухмыльнулся. «Как по команде», шавки опять дружно заржали. «Спасибо», — в свою очередь кивнул за Антона. «Я что-то должен, иди с Богом, добрый человек», — Гоша величественно махнул рукой. «Люди с него спросят. Привет Алене». «У Алены теперь своя жизнь, Послал я сигнал, обозначающий кое-какие знания. Своя жизнь, он покатал во рту это слово. Ништяк, в смысле, очень хорошо. Будут проблемы, обращайся. Поможем по-братски. Ага, вы поможете, подумал я. Догоните, и еще раз поможете. Век потом не отмоешься и будешь должен. Нет уж, мы сами с усами как-нибудь. В проеме ворот, у калитки нашего дома, затаилась Тамара Карапетян. Придавив кнопку электрического звонка, она приплясывала в нетерпении. Антон, Тамара рванула навстречу, взглядом ощупывая лицо парня. Что ты здесь делаешь? Антон мгновенно проснулся. В ужасе оглянувшись, он проследил округу, не наблюдает ли кто эту внезапную встречу на Эльбе. Слава богу, улица была пустынна. А Тамара, полностью наплевав на конспирацию, приступила к ощупыванию и причитаниям. На заводе знаешь, что говорят, избили до смерти. Вот языки у людей без костей, что по ней отсохли. Слухи со сплетнями имеют странное свойство распространяться быстрее звука. И чтобы не рождать новые сплетни, я затащил тому во двор. Так что ты здесь делаешь? Я редко видел девушку при свете дня. Сейчас, на солнце, ее густые черные волосы сверкали драгоценными нитями, колдовские глаза горели, щеки алели. В коротеньком ситцевом платьице она была чудо как хороша. И это все мое, подумал я с гордостью. Антон согласился. У нас актив в райкоме комсомола. Вот, зашла по пути. Тамара облегченно вздохнула и тут же требовательно вопросила. Ты почему на костыле? Все в порядке, иду на поправку, успокоил я девушку. Чай будешь? На кухне она огляделась, потом решительно закрыла дверь и вместо чая принялась расстегивать Антоновы штаны. Ты чего? Смутился парень. Белый день во дворе. Вот и хорошо, не стала спорить она. Надо синяки хорошенько рассмотреть. Тама не столько рассматривала, сколько ощупывала. В результате мужское хозяйство Антона, висевшее саксофоном, постепенно приняло задорную форму пионерского горна. Неплохо, неплохо, пробормотала девушка. Тестикулы на первый взгляд без синяков. А может быть, по-воровски оглянувшись на запертую дверь, я положил руку на девичье плечо. Антон с таким ходом мысли согласился. Не может, Тамара ловко запихнула возросшее хозяйство обратно в трусы и вернула штаны на свое место. Нет времени, мне пора в райком, актив задержки не поймет, но в воскресенье жду с утра пораньше. Ты же в парилку не пойдешь? Не пойду, согласился я. Синяки парить нежелательно, да и повязку на колени мочить нельзя. Я сама все вымою и тщательно еще раз проверю. Она чмокнула Антона в щеку, потом подхватилась, махнула рукой и с улыбкой умчалась. Вот такие дела, брат, печально сообщил коту Антон. Облом. Внезапный поворот парня расстроил так же, как и меня. Наглый лапик, наоборот, чувствовал себя прекрасно. Довольно щурясь, он возлежал на фуфайке, по-хозяйски обнимая Мусю одной лапой. Одно слово, скотина. Кобель мартовский. Глава 28, в которой гастрономия переплетается с дипломатией. На обед я решил приготовить гуляш из тушенки. Обжарил лук с овощами, добавил грибов и поставил вариться картошку. Потом нашел банку зеленого горошка, порубил пару пучков зелени. Во все времена тушенка считалась чем-то второсортным, солдатской едой. Но это 1971 года призыва, могла дать фору любому деликатесу. Никаких жил, перемолотых костей и сои, сплошное мясо и натуральный жир, который мы с Верой весь вымокали хлебом. А после обеда, позволив Антону с Верой пару часиков сна, я приступил к готовке ужина. Днем приезжал Федя, у которого я выбрал огромного чебака. Попутно провел спасательную операцию, ставшую уже привычной. Дед, ты гениальный повар, восхитилась Вера, наблюдая за моими приготовлениями. Это ж надо, так запечь рыбину, фаршированную гречневой кашей. Корочка какая золотистая. Учись, пока я жив, хмыкнул двусмысленной фразой. Дашь попробовать? Учиться Вера явно не хотела. Нет, отрезал я. Ко мне на ужин приглашены иные дамы. А ты будешь работать официанткой, понятно? То есть сидеть на кухне, а не со всеми за столом. Антон отмалчивался. Серьезный удар по психике парня нанес мой план действий, дополненный подробностями из того мира. А тут еще влюбленное состояние как в первый раз, по самые уши. Если тебя интересует мое мнение, начал он осторожно. Конечно, с преувеличенной бодростью отозвался я. Ваш звонок очень важен для нас. Дед, я серьезно. Хватай тетю Нину и тащи ее в тот мир, к хваленому Коле Уварову. Он собаку съел на хитрых разговорах, да и ты тоже парень не промах. Втроем вы устроите мозговой штурм, все разложите по полочкам. Нет таких крепостей, которые большевики не могли бы взять», — ухмыльнулся я. «Наверное, так и поступим. А ты чем будешь заниматься? Историю музыки учить?» — обреченно пробормотал Антон. «Мне все-таки удалось отговорить его от машиностроительного института, и вместо автоматизации производства мы решились на консерваторию, то есть музыкально-педагогический институт. Но сначала Антон, конечно, немного покапризничал, предъявляя контраргументы. «Дед, ну какой из меня музыкальный педагог? Подумай сам, мало того, что к этому нет призвания, так еще никакого начального музыкального образования. Бумажки нет», — согласился я. «Зато есть мой опыт, который к тебе перешел. И ты знаешь, что всю прошлую жизнь я не только бренчал на гитаре, но и сольфеджио изучал, литературу по теории музыки с другими умными книжками почитывал. А преподавать музыкальную грамоту тебя никто не зовет. Будешь работать, то есть играть, в собственной группе и с людьми, которые нравятся. Тебе нравится мама Алены?» Ехидство было ему не занимать, исключительно как профессионал. «В этом Надежда Константиновна достойна уважения», — серьезно ответил я. «Первая встреча, на 6 часов вечера, у меня была назначена с Анютой и ее мамой. Жизненная история Анечки раскопалась без всяких затруднений, ничего особенного и удивительного там не обнаружилось. Всю свою сознательную жизнь Анюта провела в симфоническом оркестре, где-то во втором-третьем ряду этого сложного организма. Скрипка принесла ей твердый кусок хлеба, новую звучную фамилию Величко, а на финише – кучу внуков, с которыми она сейчас возится в пригороде Киева. Насчет хлеба ее мама рассуждала логично, но так ли права будет мама сегодня? Наталья Николаевна Швец оказалась миловидной полной женщиной с круглым лицом и, что более всего удивительно, малого роста. При взгляде со стороны могло создаться впечатление, что Анюту в роддоме с кем-то перепутали. На столе, кроме блюда с запеченной рыбой, красовалась слабосоленная чавыча, корюшка горячего копчения и балык из палтуса. Красную икру я подал в маленькой мисочке, украсив ее веточками петрушки. Лимона с маслинами в доме не водилось, да и не так это важно, бог с ним. Зато нашлись серебряные вилки с ложками и прочие столовые приборы из родительского праздничного комплекта. Но это все лирика, пора было переходить в наступление. Маму Анюты, по моему плану, следовало немедленно очаровать, чтобы взять в плен. «Наталья Николаевна, вы позволите предложить вам чай, кофе или, может быть, квасу? Оказывается, этот стол накрыт к чаю», — хмыкнула она. «Не гневи бога, неси пиво». Пивной вариант, как запасной, тоже имелся в виду, две бутылки рижского перекочевали на стол. Анюта тут же двинула мне свой стакан, выражая полную солидарность с мамой. Девчонка выглядела чудесно, чистым ангелочком. Ее вырядили, словно на выданье. Белое платье, белые носочки и белая лента в косах. Не поднимая глаз, она усиленно делала вид смущенной невесты. «Прошу меня простить за дерзость, уважаемые дамы», — наполнив стаканы пенным напитком, начал я спич, — «но по состоянию здоровья не смог явиться к вам домой, чтобы изложить интересующий меня вопрос. А дело неотложное, и связано оно с Анютой». «Ты говори, говори», — Наталья Николаевна наслаждалась красной рыбкой, слизывая с вилки тонко порезанные ломтики. Алена, вооружившись ложкой, уделяла самое пристальное внимание икорке. «Дело в том, что я планирую создать музыкальную группу, в которой Анюта будет играть на бас-гитаре», — сообщил я для начала. Наталья Николаевна перестала жевать, чтобы гулко забулькать пивом, а девочка выронила ложку, замерев с открытым ртом. «Но не посмел приглашать Анечку в группу без одобрения ее мамы», — добавил в тему драйва. «Предпочел заранее посоветоваться». «Посоветоваться?» — отдышавшись, Наталья Николаевна пришла в себя. «Советоваться надо всегда, да, молодец. Но почему гитара? А вы посмотрите на свою дочку». «И что?» — она в самом деле посмотрела. «Наталья Николаевна, это же чудо». Анюта вспыхнула, а мама зарделась со смущенной улыбкой. «Во-первых, очень милое личико, бледная кожа, вздернутый носик и замечательные конопушки. Тебе нравятся веснушки?» — поразилась девушка. «Да я их чем только не выводила». «А вот не надо портить красоту», — отрезал я. «Это твоя особенность, и очень привлекательная. Второе, густые волосы. Мы сделаем стрижку под новый сценический образ». «Какой образ?» — «Очень высокая рыжая девушка в джинсах, на шпильках и с гитарой». «У меня нет джинсов», — прошептала Анюта. «И бас-гитары, и шпилек тоже нет». «Будут», — убежденно заявил я. «Еще будет колоссальный успех, и куча поклонников, которые станут валяться под сценой, моля о пощаде. Как-то незаметно Наталья Николаевна выдула все пиво, пришлось звать официантку. «Вера, принеси еще пару рижского», — грозно крикнул я. Тщательно подготовленный экспромт принес ошеломительный успех. Вера вышла так, что локтевой костыль показался обязательным аксессуаром любой уважающей себя девушки. «Это Вера Родина», — неуверенно предположила Наталья Николаевна. Стильная стрижка под мальчика парадоксальным образом сделала Веру более женственной. Летние светлые брючки и белая мужская рубашка с закатанными рукавами усиливали это впечатление. А легкий макияж вообще без комментариев, это я, кажется, уже упоминал. «Добрый вечер», с легким книксоном Вера выставила бутылки на стол, как будто это было изысканное блюдо. «Желаете чего-нибудь еще?» «Вера играет в группе на электрическом органе», забил я очередной гвоздь в свою конструкцию убеждения. «Значит, группа, ХМ, чудненько, и не рок, как у всех остальных». Наталья Николаевна выхлестала очередную бутылку в два приема, и это помогло ей сформулировать очередной вопрос. «Кто у тебя будет солировать?» «Вы весьма прозорливы», — выдал я чистую правду. «Никакого рока, джаз и лаунж». «Конечно, мы не станем зацикливаться на этом, позволим себе и другие стили, но умеренно. А солировать у нас будет Надежда Козловская, Наденька». Наталья Николаевна икнула. «Но она же совсем спилась. Ходят слухи, что и в театре уже не появляется. Благодаря нищенской пенсии, которую платить забывали, мама Анюты умрет в конце 90-х. И вдали от родины». Это про нее как-то заметил Анатолий Чубайс. «Ну, вымрет 30 миллионов. Они не вписались в рынок. Не думайте об этом, новые вырастут. Гореть ему в аду веки вечные. Но пока сучок цветет, продвигая вперед прогресс с нанотехнологиями». Тем временем Наталья Николаевна голодной чайкой глотала пиво. «Аня очень тепло о тебе отзывается», наконец, выдала она. «Признаюсь честно, мы с ней подружки. В сторону Нюси плохого слова не скажу». Дипломатично отъехал я, но сегодня моим вниманием полностью овладела Вера. Антон одобрительно хмыкнул. Всю встречу он просидел молча, а теперь заметил. «Не спешите, записываю». «Куда это ты пишешь?» – удивился. «У меня два винчестера, один основной, второй дублирующий, в теневом фоне пашет», – снова хмыкнул он. «Я не умею играть на бас-гитаре», – опомнилась Анюта. «В руках никогда ее не держала. Но хочешь?» Подтолкнул я девчонку к правильному выводу. Скрипку когда-то тоже взяла в руки первый раз. «Кстати, на скрипке в группе тебе придется иногда играть, только она станет электрической». «Мама, Анюте хотелось попробовать, это было понятно. Однако решение она переложила на родителя. Ну что за детки пошли, а? Как целоваться, так умеют лучше всех. А как до серьезного дошло, сразу в кусты». Мама колебалась недолго. «Где вы намерены репетировать?» «Пока у меня дома. На веранде места полно. Днем родители работают, мешать никому не будем. Но есть один вариант». Я понизил голос. «Какой это?» Ей в самом деле было интересно. Малый зал в Муспиде нейтральным тоном вбросил в общественное сознание главную мысль. Анютина мама поперхнулась. «Да кто ж вас туда пустит?» «Наталья Николаевна, посудите сами. Плести словесные кружева мне было не привыкать. Трудно счесть, сколько раз в прошлой жизни тихим голосом приходилось включать тайные струны убеждения. Посмотрите, лето на дворе. Студенты после сессии по домам разбежались, педагоги отпуска оформили. Там же одни хвостатые двоечники да дежурные преподы болтаются. Малый зал будет пустовать целый месяц». «Так-так», — хмыкнула мама Анюты. «Да ты, братец, стратег. И пока я слюной не захлебнулась, отрежь-ка ты мне вот этот кусочек запеченной рыбки. Сам готовил, по старинному бабушкиному рецепту», — кивнул я. «Что скажете?» Ответа не дождался. Глядя на блаженную физиономию мамы, Анюта двинула в мою сторону пустую тарелку. Несколько минут длилась гастрономическая пауза, в которой я тоже говорить не мог, пришлось присоединиться к компании, просто из чувства сопричастности. Трудно поверить, но пословица «терпение и труд все перетрут» оказалась пророческой. Рыбина постепенно перетерлась полностью, оставив после себя обглоданную голову и жалкие косточки. «Фух», — Наталья Николаевна отвалилась от стола. «Сейчас лопну, мама», — возмущенно прошипела Анюта. «Ой, извините», — икнула Наталья Николаевна. «Хотела другое сказать, мне надо попудрить носик». «Я провожу», — вскочила девчонка. «Мама, иди за мной». Из радиоприемника на кухне, где одноногая официантка гремела грязной посудой, Неслась бодрая музыка. Вскоре бравурный марш сменился новостями. На торжественном заседании в Кремлевском дворце съездов выступил генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии, товарищ Леонид Ильич Брежнев, сообщил диктор не менее торжественным голосом. «Ветер века, ветер истории своим могучим дыханием наполняет паруса корабля социализма, и корабль наш неудержимо идет все дальше, вперед, к сияющим горизонтам коммунизма». Радиоприемник едва не лопнул, затопив кухню бурными продолжительными аплодисментами. Дослушать важные новости мне не удалось, опасаясь за здоровье динамика, Вера приемник выключила. Когда припудренные гости вернулись, стол был сервирован под чайную церемонию, с самоваром, конфетами и зефиром. Сверх того, не пожадничав, мы выставили варенье трех видов. Завершал экибану майский мед в хрустальной розетке. С полотенцем, перекинутым через руку, терпеливый кавалер ожидал даму стола. «Спасибо за угощение, Антон, но мы пойдем», Наталья Николаевна хитро прищурилась. «Надо осмыслить все, обдумать. И если ты хотел меня удивить, то считай дело сделанным», удивил. Удерживать гостей не стал, все намеки сделаны, крючки заброшены, педалировать интригу будем позже. Чем хорош этот мир, люди не развращены деньгами, жажда легкой наживы еще только витает в воздухе, принюхивается, чтобы поразить общество несколько позже. «Вам спасибо», я склонил голову, каблуками не щелкнул, хотя по ситуации подобное желалось. «Хороший мальчик», улыбнулась мама девочки, поразил и обольстил. «Как ты угадал мое любимое блюдо?» Провожая гостей, я тихо бросил, не глядя на девчонку. «Нюся, если хочешь, завтра тебя постригу». Наталья Николаевна остановилась, словно вкопанная. «Что ты сказал?» Не поверила она. «Как Верку?» Восторженно закричала Анюта тихим шепотом. «Хочу». Слава богу, хоть в этом вопросе мнение мамы не потребовалось. «Ты еще и стрижешь». Наталья Николаевна впала в прострацию. «В прошлой жизни мне редко приходилось подрабатывать парикмахером на стороне, лишь дочку обслуживал постоянно, потом внучка добавилась, и никто не жаловался, наоборот, клиенты пели дифирамбы, поскольку воплощались наяву любые их фантазии и капризы. А что, цирюльные принадлежности дома без дела пылятся, сюда принести, минутное дело. Только вот насчет приборов для укладки волос надо вспомнить. Здесь уже изобрели фены и щетки со щипцами, или еще нет?»